14 глава. Уфа, эвакуация, все было позади. Я вернулся в Москву. Полтора года из моих неполных 13 лет меня не было на Преображенке, и вот теперь я вернулся. Весной 43-го года Москва вся стояла в белых крестах забинтованных окон. Сквер по обоим берегам реки Хапиловки был изрыт индивидуальными убежищами и воронками от бомб. За Преображенским кладбищем торчали стволы зенитных батарей, защищавших измайловские и черкизовские заводы. Людей на улицах было мало. Только иногда мелькали в переулках полосатые пижамы раненых, достучали по тротуарам Преображенской площади костыли инвалидов-фронтовиков из окрестных госпиталей. В нашем подъезде еще почти никто не приехал из эвакуации. Не было ни сестер Сигалаевых, ни братьев Силаковых, ни Семена Бумажного, ни Вадика, ни Прохора, ни Генки Чистухина. Подъезд был пуст. Гулко отдавались редкие шаги на лестнице. Входные двери квартир были заколочены досками. Мы с мамой вернулись в Москву одними из первых. На второй день нашего приезда мама усадила меня напротив себя и сказала: «Итак, уфимский период твоей жизни завершился. Пора садиться за парту. Ты и так пропустил уже почти 2 года. Нельзя же оставаться на всю жизнь неграмотным человеком». Это был сильный аргумент. Дрессировщика-акробата, солиста цыганского ансамбля из меня не получилось. Для всех остальных профессий, которые ждали меня в будущем, грамотность, хотя бы в объеме 7 классов, по-видимому, была необходима. И вот после 1,5 лет вольготного существования я снова вернулся в школу. На всякий случай мама решила еще раз посадить меня в 5-й класс. Благо, до окончания занятий оставалось всего 2 месяца. Но к моему ужасу выяснилось, что, околачиваясь по конюшням и циркам, я почти совсем забыл все школьные науки. О дробях и прочих арифметических премудростях я будто и вовсе никогда не имел никакого представления. Писать я совершенно разучился. Такие смешные вещи, как ботаника и зоология, тычинка, пестик, членистоногие, беспозвоночные и так далее, меня, умеющего запрягать лошадь за 5 минут, абсолютно не интересовали. Мама взяла меня в ежовые рукавицы. Она сама полностью прошла со мной всю программу 5-го класса. И в конце мая 43-го года я с грехом пополам все-таки перебрался в 6-й класс. А должен был начать учиться в 6-м классе осенью 41-го. В это самое время произошло одно знаменательное в моей жизни событие. В нашем классе было несколько ребят, которым исполнилось 14 лет. Их принимали в комсомол. Я тоже подал заявление в комсомол, но меня подняли на смех. Мне еще не было даже 13 лет. В школьном комитете комсомола упорно не хотели брать у меня заявление. Тогда я написал новое заявление. Мама не зря заставляла меня по вечерам писать диктанты. и нахально отправился прямо в наш райком комсомола на Щербаковскую улицу. На мою удачу в кабинете первого секретаря как раз шло бюро райкома. Я нагло пересек приемную. Никто меня не остановил. Никому и в голову не могло прийти, что я такой маленький, иду без вызова, что я пру на одном своем цирковом цыганском нахальстве и влез на заседание бюро. Когда я вошел в кабинет первого секретаря, члены бюро обсуждали какой-то спорный вопрос. Я остановился на пороге, но на меня поначалу никто не обратил внимания. Я переминался с ноги на ногу в дверях. Наконец меня заметили. «Ты откуда, мальчик?» — спросил у меня кто-то из членов бюро. «Что значит откуда? Я от самого себя». Но так говорить было, конечно, нельзя. Я это понимал и поэтому молчал. «Ты к кому, мальчик?» «Эх, была не была!» «Я хочу вступить в комсомол!» Заорал я на весь кабинет. «А меня не принимают, потому что мне нет еще 13 лет, а я все равно хочу вступить в комсомол!» Члены бюро переглянулись. «Ну-ка, подойди сюда!» Позвали меня из-за стола. Я подошел. «Устав комсомола знаешь?» — спросила у меня очкастая девица с косой. «Знаю», — ответил я. «Так в уставе же написано, что в комсомол принимаются юноши и девушки, достигшие 14 лет», — улыбнулась девица. «А тебе еще нет даже 13». «Ну и что?» — нахально уставился я на очкастую. «А то, что тебе по уставу еще нельзя вступать в комсомол». «Это раньше было нельзя», — не сдавался я, — «а сейчас можно». «А почему сейчас можно?» — поправила очки девица. «А потому что сейчас война», — выпалил я. Члены бюро заулыбались. «Ишь, какой грамотный малый», — сказал кто-то. «По существу он прав», — раздался другой голос. «Сейчас надо снизить вступительный ценз». «А кто вообще пустил сюда этого шкета? Надо бы его просто вывести отсюда». «Никуда я не пойду, пока не примете в комсомол», — снова заорал я на весь кабинет. «Тихо, не кричи, здесь глухих нет», сказал высокий парень в гимнастерке, вставая из-за стола. Он подошел ко мне, несколько секунд внимательно смотрел на меня, а потом спросил: «А вот скажи мне откровенно, почему ты хочешь вступить в комсомол?» Ну что мне было ему ответить? Я и сам еще толком не знал, почему я хочу вступить в комсомол. Может быть, потому, что я испытывал почти мучительное желание сделать какой-то резкий шаг вперед. Мне нужно было вступить в комсомол прежде всего для самого себя, чтобы почувствовать, так я сейчас понимаю свое тогдашнее состояние, какую-то новую ответственность, чтобы ощутить свою причастность к организации людей совсем не намного старше меня, чтобы разделять их интересы, тревоги, заботы. У меня возникла потребность в компании сверстников, занятых сейчас самыми главными и самыми нужными фронту делами. И такой компанией сверстников был, конечно, комсомол. Но ничего этого я тогда, разумеется, не сказал высокому парню в военной гимнастерке. Тогда все эти мысли, наверное, только еще смутно начинали оформляться у меня в голове.